и что этот человек — твоя жена. Ужасно странно. Особенно, если подумать, что ты в сущности такое. Он услышал голос Флёр. «Мать у меня, конечно, католичка. Она не ходит в церковь, потому что живет с отцом здесь. Она и меня не очень заставляла, но я все думаю, Майкл. Как мы поступим с ним? Пусть растет, как хочет. Не знаю. Чему-нибудь его надо учить, ведь он пойдет в школу. Католикам религия все-таки что-то дает». «Да, вера вслепую. Это сейчас единственный логический путь». «Я думаю, что человеку без религии всегда кажется, что ничто на свете не имеет значения». Майкл чуть было не сказал: «Давай воспитывать его солнцепоклонником». Но вместо этого он проговорил: «Мне кажется, чему бы его не учить, все это только пока он сам не начнет думать, а уж тогда он решит, что ему больше всего подходит». «Ну а твое мнение, Майкл? Ведь ты был из самых хороших людей, кого я знаю». «Ну да», — сказал Майкл, страшно польщенный. «Разве?» «Нет, серьезно, что ты об этом думаешь, Майкл?» «Видишь ли, детка, никакой доктрины я не придерживаюсь, значит, и религии у меня нет. Я считаю, что надо быть на высоте, но это уже этика». «Но ведь право же, трудно ни во что не верить, кроме себя самого. Если из какой-нибудь религии можно что-либо извлечь, то не лучше ли ее принять?» Майкл улыбнулся, правда, только мысленно. «Ты можешь поступать с 11-м баронетом, как тебе будет угодно. А я буду тебе помогать. При его наследственности он, наверное, будет немножко скептиком. Но я не хочу этого. Мне гораздо больше хочется, чтобы он был последовательный и убежденный. Скептицизм только лишает людей спокойствия». «Чтобы в нем не было белой обезьяны, да?» «Ну, не знаю. Это, по-моему, носится в воздухе. Самое главное — вбить ему с малолетства уважение к другим людям. Вбить хоть шлепками, если нужно». Флёр посмотрела на него ясными глазами и засмеялась. «Да», — сказала она. «Моя мать пробовала так меня воспитывать, но папа запретил». Они вернулись домой в 9:00. «Либо твой отец здесь, либо мой», — сказал Майкл в холле. «Вон лежит доисторическая шляпа». «Это папина. Она внутри серая, а у Барта беж». Действительно, в китайской гостиной сидел Сомс, держа в руке распечатанное письмо. А у его ног Тингалинг. Сомс протянул письмо Майклу, не говоря ни слова. На письме не было ни даты, ни адреса. Майкл стал читать. «Дорогой мистер Форсайт, может быть, вы будете столь любезны доложить правлению на заседании во вторник, что я уезжаю, чтобы оказаться в безопасности от последствий каких бы то ни было грехов, если таковые за мной водились. Когда вы получите это письмо, я буду за пределами досягаемости. Как в частной жизни, так и в делах я всегда держался того мнения, что надо уметь вовремя остановиться. Бесполезно будет предпринимать против меня судебное преследование, так как, выражаясь юридическим языком, моя особа будет неприкосновенна, и никакого имущества я не оставляю. Если ваша цель была поймать меня в ловушку, я не могу поздравить вас с вашей тактикой. Если, напротив, посещение того молодого человека было инспирировано вами как предупреждение о том, что вы собираетесь довести дело до конца, я почитаю своим приятным долгом еще раз поблагодарить вас, как благодарил при вашем последнем посещении. Остаюсь, любезный мистер Форсайт, ваш покорный слуга, Роберт Элдерсон». Майкл весело проговорил: «Счастливое избавление! Теперь вы будете чувствовать себя спокойнее, сэр». Сомс провел рукой по лицу, словно желая стереть застывшее на нем выражение. «Мы обсудим это после», — сказал он. «Ваша собачонка все время сидела тут со мной». Майкл восхищался тестем в этот момент. Он явно скрывал свое огорчение ради Флёр. «Флёр немного устала», — сказал он. «Мы катались по реке и пили чай в шелтере. Мадам не было дома. Давай сейчас же обедать, Флёр.

Ведь пошел же он к Элдерсону. Возьмите девочку, которая позировала для этой картины. Знаете, что вы нам подарили? Она жена того упаковщика, которого от нас выперли за кражу книг. Она заработала уйму денег тем, что позировала голой. И не сбилась с пути. Теперь они едут в Австралию на эти деньги. Да возьмите и самого этого воришку. Он таскал книги, чтобы подкормить жену после воспаления легких. А потом стал торговать воздушными шарами. «Не понимаю, к чему вы это все рассказываете», — сказал Сомс. «Я говорю о выдержке, сэр. Вы ведь сказали, что не знаете, к чему мы идем. Посмотрите хотя бы на безработных. Разве есть еще страна в мире, где они так держатся, как здесь? Право, я иногда начинаю гордиться, что я англичанин. А вы?» Слова Майкла задели что-то глубоко в душе Сомса. Но не выдавая своих переживаний, он продолжал смотреть на белую обезьяну. Какая тревожная, нечеловеческая и вместе с тем страшно человеческая, угрюмая тоска в глазах этого существа. «Белков глаз не видно», — подумал Сомс. «Должно быть, оттого это и кажется». И Джорджу нравилось, чтобы такая картина висела против его кровати. Да, у Джорджа была выдержка. Шутил до последнего вздоха. Настоящий англичанин этот Джордж. И все форсайты — настоящие англичане. Старый дядя Джолион и его обращение с пайщиками. Суизин, прямой, надутый, огромный, в слишком тесном для него кресле у Тимоти. Вся эта мелкота. Сомс как будто слышал, как он произносит эти слова. И дядя Николас, на которого так похож этот тип, Элдерсон, правда, только внешне, тоже живой и очень любивший пожить человек, но совершенно вне всяких подозрений в нечестности. А старый Роджер с его причудами и немецкой бараниной. И, наконец, его собственный отец, Джеймс. Как долго он тянул. Худой, в чем только душа держалась. И все-таки жил да жил. А Тимоти, словно законсервированный в консолях, доживший до 100 лет. Выдержка и крепкий костяк у всех этих прежних англичан, несмотря на их чудачество. И в Сомсе зашевелилась какая-то атавистическая сила воли. «Поживем, увидим, и другим покажем. Вот и все». Шум автомобиля вывел его из раздумья. Вошел старый Монт. Конечно, такой же чирикающий и легкомысленный, как всегда. И вместо того, чтобы протянуть руку, Сомс протянул ему письмо Элдерсона. «Ваш драгоценный школьный товарищ сбежал», — проговорил он. Сэр Лоренс прочел письмо и свистнул. «А куда он сбежал, по-вашему, Форсайт? В Константинополь?» «Скорее, в Монте-Карло», — угрюмо сказал Сомс. «Незаконно получил комиссию. За это власти не обязаны его выдавать». Лицо баронета странно передернулось, что доставило Сомсу некоторое удовольствие. Почувствовал все-таки. «Я полагаю, он просто удрал от своих дам, Форсайт». «Нет, этот человек неисправим». Сомс сердито пожал плечами. «Не мешало бы вам понять, что дело совсем скверно». «Но право, дорогой мой Форсайт. Дело скверно уже с тех пор, как французы заняли Рур. Элдерсон благополучно скрылся. Мы назначим кого-нибудь другого, только и всего». Сомсу вдруг показалось, что он сам преувеличенно честен. Если такой почтенный человек, девятый баронет, не видит, какие обязательства налагает на них признание Элдерсона, то существуют ли эти обязательства? Нужно ли поднимать скандал и шум? Видит Бог. Ему лично этого не хочется. И он с трудом проговорил. «У нас теперь на руках неопровержимое доказательство мошенничества. Мы знаем, что Элдерсон брал взятки за проведение сделок, на которых пайщики понесли большой убыток. Как же мы можем скрывать от них эти сведения?» «Но ведь дело уже сделано, Форсайт. Разве пайщикам поможет, если они узнают правду?» Сомс нахмурился. «Мы доверенные лица.